Череп недовольно брел обратно на свой пост у подъема на поверхность. Его уже обругали за то, что он его покинул, и никто так и не объяснил толком, что за шум на станции, почему суета, стрельба, и почему до сих пор не вернулся его командир Гесс. Задумчиво ковыряя в носу, боец размышлял о том, что же все-таки происходит. Дойдя до места, он глянул на эскалатор, часть просевших ступенек которого была давно заколочена досками, и тут же вскинул оружие. «Стоять!» — крикнул он двум спускавшимся по эскалатору людям. Тот, что шел впереди, выставил руку, в которой висел на стальной цепочке сталкерский жетон. «Пусти нас на станцию. Мы сталкеры», — произнес Маломальский. «А мне какое дело?» — нахмурился Череп. «Ты что, не знаешь межстанционного соглашения по сталкерам? Поди вас разбери! Вдруг ты жетон подделал?» — боец клацнул предохранителем. «Ты что, я его подделывал, чтобы на поверхность выйти? А зачем мне туда лезть, если я не сталкер?» Фашист крепко задумался, а Маломальский продолжил гнуть свое, медленно продвигаясь вперед. «Еще раз говорю тебе, вот мой жетон. Есть межстанционное соглашение о вольных сталкерах, и ваш рейх под ним подписался. Сталкер, находящийся на поверхности, может найти укрытие на любой станции и льготный транзитный проход через любую станцию. А второй...» Череп качнул стволом автомата и кивнул на странника. «Это кто?» «Он тоже сталкер, но жетон потерял. На нас мутанты напали, еле отбились. Я ранен. Откуда мне знать, что он тоже сталкер? И вообще вид у него какой-то...» «Эй!» — фашист обратился к страннику. «Ты вообще похож на унтерменша неполноценного. Чего молчишь?» «Я?» Странник вышел вперед и как-то снисходительно улыбнулся, глядя на Черепа сверху вниз. Помолчав некоторое время, он неожиданно заявил: «Я выше ростом. У меня светлее кожа. У меня на месте все зубы и нет плеши на голове и шрамов на лице. Кто из нас неполноценный?» «Ну ты полегче, свинья!» — рявкнул Череп, щелкая затвором автомата. Маломальский затолкал компаньона себе за спину и предупредительно поднял руку. «Выстрелишь в нас, и все сталкеры объявят Четвертому Рейху бойкот. Посмотрим, сколько времени вы сможете обходиться без нас. Перестань валять дурака и пропусти! И вообще, у меня для вас, пацаны, Майн Кампф!» Череп, насупившись, сделал несколько шагов назад, переводя взгляд с Сергея на странника и обратно. «Это заразное что-то?» — осторожно спросил он. Часть третья. Ради жизни на земле. Глава 14. Глаза в глаза. Какова текущая ситуация? Фюрер. Настоящий фюрер. Невысокий желчный человек с глубоко засевшими стеклянно-серыми глазками и русыми жидкими волосами мрачно осмотрел собравшуюся в рейхсканцелярии, оборудованной в наиболее подходящем техническом помещении еще много лет назад, верхушку Четвертого Рейха. «Этот подонок собрал приличную толпу, но они ничего не делают. Он там орет, как потерпевший, а они стоят и слушают», — прохрипел Гауляйтер. «Вооружены? Не все. Сдается мне, он сам боится вооруженных столкновений и хочет простыми доводами переманить на свою сторону больше людей. Тогда нам будет уже бесполезно сопротивляться». «И такое, что он переманит на свою сторону большинство, возможно?» Фюрер нахмурился еще больше. «Но...» — Гауляйтер как-то растерянно пожал плечами. По всему было видно, что он не хочет озвучивать свою мысль. Он ведь говорит про понятные, доступные народу вещи. Много кто так думает, а он вслух произносит. «И что же с нами теперь будет?» Напряженно всматриваясь в лица собравшихся, спросил министр культуры и пропаганды. «Штурмовой легион верен вам, мой фюрер, и будет биться до конца. Бригаденштурмфюрер, которого все называли Гейдрихом за внешнее сходство с любимцем Гитлера, такое же длинное лицо с крохотными недобрыми глазами, вытянулся по стойке смирно. Ты забыл, что Ганс тоже штурмпионер?» Невесело усмехнулся фюрер. Гейдрих не нашел, что на это ответить. «Ладно, впадать в панику преждевременно и вредно». Глава Рейха поводил ладонями по столу перед собой. «По всему видно, что открытое столкновение нужно Гансу не больше, чем нам. Он этого боится. Будь нас бесчисленное множество, я бы, не задумываясь, приказал выжечь весь этот сброд. Но у нас на счету каждый человек. Начнем новый штурм, и лишних жертв не избежать. Тогда нашим врагам достаточно будет просто прийти сюда со своим флагом, и все. Так что нам делать? Может, вступить в переговоры?» Робко пожал плечами руководитель Рейхсаусенминистериум, МИД. «С этим уродом!» — воскликнул Гейдрих. «И тем самым показать нашу слабость перед ним!» «Решение не самое удачное, конечно», — вздохнул фюрер. «А может...» — министр иностранных дел уже было хотел что-то сказать, но осекся. «Говори!» — фюрер строго зыркнул на него. «Да нет, это я так, неважно!» — стал отмахиваться тот. «Что за бабская манера?» — зарычал гауляйтер. «Сказал А, говори Б! Или ты не доверяешь товарищам по партии?» Он прищурился. «Или хочешь, чтобы они тебе не доверяли?» «Раз уж в твоей голове рождаются мысли, которыми ты боишься с нами поделиться!» «Нет, ну...» — глава МИДа моментально вспотел. «Ну, может, нам запросить помощь извне?» «Что?» — гауляйтеру показалось, что он ослышался. «Все присутствующие уставились на главного дипломата. Ну, я имею в виду, запросим военную помощь у Ганзы или у кшатриев из полиса». «Или у красных комиссаров?» Гейдрих поднялся со стула и навис над главой МИДа. «Ты что мелешь, ничтожество?» «Да я...» — министр задергался. «Скажем, что у нас мятеж, переворот. Партия войны рвется к власти. Если они победят, то всем не поздоровится. Пусть пришлют подмогу. Объявить на весь мир, что мы у себя дома не можем сохранять имперскую законность и порядок? Да я тебя расстреляю!» — заорал фюрер. «Да ты что? Ты что?» — замямлил растерянно министр. «Встать!» Голос фюрер, поднимающегося со стула, сорвался на истерический жестяной виск. Мидовец вскочил и вытянулся по стойке смирно, с ужасом глядя на то, как вождь выдергивает из кобуры свой старый, но проверенный люгер, трофейный от деда. «Пшел вон отсюда, пока я не продырявил твою башку!» Министр иностранных дел быстро как мог, на ватных от страха ногах развернулся и засеменил к выходу. Когда за ним захлопнулась дверь, фюрер сел на свое место и вернул оружие в кобуру.